и с Чехом проводил ее во двор. Чех вывел из конюшни коня, вскочил на него и поехал следом за панночкой. А Мацка, вернувшись, покачал со вздохом головой и проворчал. «Ох и дурень же ты, Збышка! Даже пахнет сладко после этой девки в хате!» И старик совсем закручинился. «Вот, — подумал он, — женился бы на ней Збышка, сразу, как домой воротился, так уж, может, до этой поры была бы и радость, и утеха. А теперь что? Только вспомнишь о нем, а у нее уже и слеза катится из глаз, а парень бродит где-то по свету и будет в Мальборке стену лбом пробивать. А в хате пусто, одни доспехи скалятся со стен. Какой толк от хозяйства? К чему все заботы? На что и Спыхов, и Богданец, коли некому будет их оставить?» И Мацка распалился гневом. «Погоди ты, бродяга», — сказал вслух. «Не поеду я к тебе, делай себе, что хочешь». Но тут, как назло, напала на него страшная тоска по Збышку. «Как же не ехать?» — подумал старик. «Да разве я усижу дома?» «Не усижу. Наказание Господне. Это чтоб я хоть разок еще этого сорванца не увидал. Не может этого быть. Опять он там тевтонского пса изрубил и добычу взял. Другой посидеет, покуда рыцарский пояс получит, а его уже князь опоясал. И по справедливости, потому много удалых молодцов среди шляхты, но другого такого, пожалуй, не сыщешь». И совсем растрогавшись, он сперва стал озирать доспехи, мечи и секиры, темневшие в дыму, как бы раздумывая, что взять с собой и что дома оставить, а потом вышел вон, потому что невмоготу ему стало в хате сидеть. Да и надо было распорядиться, чтобы конюхи смазали телеги и задали лошадям вдвое больше овса. Во дворе уже спускались сумерки, старику вспомнилась вдруг Ягенка, которая за минуту до этого садилась здесь на коня. И опять его охватила тревога. «Ехать-то ехать», — сказал он себе, — «а кто будет тут защищать ее от Штана и Вилька? А чтоб их гром разразил?» Ягенка тем временем ехала с малым Яськом по лесной дороге с Гожелицы, а Чех тащился за ними в молчании, и сердце его было переполнено любовью и жалостью. Он видел слезы девушки, и, глядя теперь на ее темную фигуру, едва видную в лесном мраке, догадывался, как тоскует она и печалится, и чудилось ему, что из темной чащи вот-вот протянутся к ней хищные руки Вилька или Чтана. И при одной этой мысли его охватывала дикая жажда битвы. Порой эта жажда становилась такой неодолимой, что парню хотелось схватиться за меч или секиру и хоть сосны рубить у дороги. Он чувствовал, что если бы ему побиться до устали, так стало бы легче. Подумал он было, не пустить ли хоть коня вскачь. Да те впереди ехали медленно, нога за ногу, и больше молчали, потому что малый Яська хоть и был говорлив, но заметил, что сестре не хочется разговаривать, и тоже примолк. Но когда они подъезжали к Сгожелицам, Чех перестал уже гневаться на Чтана и Вилька. Одна только жалость владела теперь его сердцем. «Да я бы для тебя жизни не пожалел», — говорил он сам с собою, — «только бы тебя утешить. Но что же мне делать несчастному? Что сказать тебе? Сказать разве, что велел он поклон тебе передать? Может, даст Бог, ты хоть немного утешишься?» Подумав об этом, он подъехал к Ягенке. «Милостивая панночка, ты едешь с нами?» — спросила девушка, словно очнувшись ото сна. «Что скажешь?» «Забыл я. Пан мне вот что велел вам передать. Как уезжал я из Спыхова, позвал он меня и говорит: упади к ногам панночки из Гожелиц и скажи, что горька ли и счастлива будет моя доля. Никогда я ее не забуду. А зато, говорит, что она для дяди и для меня сделала. Пусть Бог наградит ее и пошлет ей здоровье». «Спасибо и ему на добром слове», — ответила Ягенка. Затем она прибавила таким удивительным голосом, что у Чеха совсем растаяло сердце. и тебе, глава.